Глава 10. Ворота отворяются. Через два дня отборное войско западных стран выстраивалось на Пеленорской равнине. Орки и вастаки вторглись было из Анариена, мустангримцы их встретили и без особого труда разгромили, отбросив за реку на Каир-Андрос. Защитников Минас-Тирита стало куда больше прежнего, со дня на день ждали подкрепления с юга. Разведчики воротились и доложили, что вражеских застав на восточных дорогах нет. Никого нет до самого перекрестка, до поверженной статуи древнего государя. Путь навстречу гибели был свободен. Леголас и Гимли уж, конечно, не отстали от Арагорна с Гэндальфом, возглавлявших передовой отряд, в котором были и дунаданцы, и сыновья Элронда. Как ни просил Мэри, его в поход не взяли. «Ну где ж тебе ехать?» — говорил Арагорн. «Да ты не печалься, ты уж свое совершил. Это никогда не забудется. Перегрин пойдет с нами и постоит за Хоббитанию. Он хоть и молодец молодцом, но до тебя ему далековато. Смерти искать не надо, она над всеми висит. Мы, должно быть, погибнем первыми у ворот Мордора, а ты в свой черед. Здесь или где придется. Прощай». И Мэри, тоскливо понурившись, глядел, как строятся дружины. Рядом стоял Бергил. Он тоже был до слез огорчен тем, что отец его, до времени разжалованный из крепостной стражи, ведет отряд простых воинов. Среди них был и Пин, ратник Минас-Тирита, и Мэри смотрел и смотрел на маленькую фигурку в строю высоких гондорцев. Наконец грянули трубы, и войско двинулось. Дружина за дружиной, рать за ратью уходили на восток и скрылись вдали на дороге к плотине. А Мэри стоял и смотрел им вслед. Последний раз блеснуло утреннее солнце на шлемах и жалах копий, но никак не мог он уйти. Стоял, повесив голову, и больно сжималось сердце. Очень ему стало одиноко. Все друзья ушли во мрак, нависавший с востока, и свидеться с ними надежды не было почти никакой. И словно пробужденная отчаянием боль оледенила правую руку, он ослабел, зашатался, и солнечный свет поблек. Но тут Бергил тронул его за плечо. — Пойдем, господин Периан, я вижу тебе плохо. Ничего, я доведу тебя до палат. — И ты не бойся. Они вернутся. Наших минастирицев никто никогда не одолеет. Один берегонт из крепостной стражи стоит десятерых, а теперь с нами государь Элиссар. К полудню вошли они в Асгилиад. Там уже вовсю хозяйничали мастеровые. Чинили паромы и наплавные мосты, которые враги в торопях не успели разрушить. Отстраивали и заполняли склады, быстро возводили укрепления на восточном берегу реки. Они миновали развалины древней столицы и за великой рекой поднимались по той длинной прямой дороге, которая некогда соединяла крепость заходящего солнца с крепостью восходящей луны, превратившейся в Минас-Моргул. Моргул — страшилище околдованной долины. Остановились на ночлег в 5 милях за Асгилиатом, но передовые конники доехали до развилка и древесной колоннады. Повсюду царило безмолвие. Враги не показывались, не перекликались, ни одной стрелы не вылетело из-за скал или из придорожных зарослей. И однако все чуяли, что земля настороже, что за ними следит каждый камень и дерево, каждый листок и былинка. Темень отступила. Далеко на западе горел закат, озаряя долину Андуина, и розовели в ясном небе снеговые вершины гор. Айфель-Дуат окутывал обычный, зловещий сумрак. Арагорн выслал от развилка трубачей на все четыре стороны, и под звуки труб герольды возглашали: «Властители Гондора возвратились на свои исконные земли. Валун с мерзостной рожей сбросили с плеч изваяния и раскололи на куски. На прежнее место водрузили голову каменного государя в золотисто-белом венце из жив травы и повелики. Со статуи смыли и счистили гнусные оркские каракули. Имраиль предложил взять Минас Моргул приступом и уничтожить эту злодейскую твердыню. «К тому же, — сказал он, — не вернее ли будет вторгнуться в Мордор через тамошний перевал, чем идти к неприступным северным воротам?» Но Гэндальф отговорил его. Моргульская долина по-прежнему грозила ужасом и безумием. Да и Фарамир рассказывал, что Фродо направлялся сюда, а если так, то око Мордора нужно отвлечь в иную сторону. Наутро, когда войско подтянулось, решено было оставить у развилка большой отряд на случай вылазки через перевал или подхода новых полчищ с юга. Отрядили большей частью лучников, здешних и телийских, и они рассыпались по склонам и перелескам. Гэндальф и Арагорн подъехали с конным отрядом к устью долины и поглядели на темную пустующую крепость. Орков и прочую мордорскую нечисть истребили у стен Минас Тирита, а назгулы были в отлучке. Но в удушливом воздухе долины застоялся запах смерти. Они разрушили колдовской мост, запалили ядовитые луга и уехали. На третий день похода войско двинулось по северной дороге. От развилка до Маранона было 100 с лишним миль, и путь этот не сулил ничего доброго. Они шли не таясь, но осторожно. Вперед были высланы конные дозоры, направо и налево пешие. С востока угрюмо нависали изгарные горы. Их к низу пологие, изборожденные склоны ощетинились темными зарослями. Погода была по-прежнему ясная, и дул западный ветер, но Эфель-Дуат, как всегда, устилали густые туманы, а за гребнем клубились и тучи висели дымы. Время от времени по приказу Гэндальфа трубили в трубы, и герольды возглашали: «Властители Гондора возвратились, покидайте эти земли или сдавайтесь на милость победителя». А Имраиль сказал: «Не о властителях Гондора возвещайте, но о государе Элиссаре, ибо это правда, хоть он еще и не вступил на царство, пусть враг почаще слышит его имя». И трижды на день герольды объявляли о возвращении государя Элиссара. Но глухое молчание было им ответом. Враги не показывались, но все, от военачальников до последнего ратника, были угрюмы и озабочены. И с каждой милей темнее и темнее становилось на душе. К концу второго дня похода от развилка наконец обнаружились и враги. Целая орда востаков и орков устроила засаду в том самом месте, где Фарамир подстерег харадримцев. Дорога там шла глубоким ущельем, рассекавшим отрог Эфель-Дуата, но дозорные, итилийские следопыты под началом Маблунга, не сплоховали и засаду взяли в клещи. Конники обошли ее слева и с тылу и перебили почти всех, уцелевшие скрылись в изгарных горах. Новые начальники не слишком радовались легкой победе. «Это подставка», — сказал Арагорн. «Должно быть за тем, чтобы мы уверились в слабости врага и не вздумали отступить. Это они нас заманивают». В тот вечер над ними появились назгулы и сопровождали войско. Летали они высоко, и видел их лишь Леголас, однако тени стали гуще, и солнце потускнело. Хотя кольценосцы пока не снижались и вопли не издавали, все же страх цепенил сердца. Близился конец безнадежного похода. На четвертый день пути от развилка, на шестой от Минастирита, они вышли к загаженной пустоши у ворот, преграждавших теснину Кирит-Горгар. На северо-западе до самого привражья простирались болота и голая степь. Так жутко было в этом безжизненном краю, что многие ратники, обессиленные страхом, не могли ни ехать, ни идти дальше. Жалостливо, без всякого гнева поглядел Арагорн на молодых табунщиков из далекого Вестфальда, на землепашцев из Лос-Сарнаха. С детства привыкли они страшиться Мордора, но это было для них лишь зловещее имя, не больше. Их простая жизнь текла своим чередом, а теперь, словно ужасный сон сбывался наяву, и невдомек им было, что это за война и какими судьбами их сюда занесло. «Идите», — сказал Арагорн, — «но в бегство не обращайтесь, поберегите воинскую честь». А чтобы потом вас не мучил стыд, вот вам задание по силам. Держите путь на юго-запад, на Каэр-Андрас. Должно быть, он занят врагами, отбейте его, и там уже стойте насмерть во имя Гондора и Ристании.